Афина – жена-ненавистница. В Аттике, если верить версии, изложенной в сочинении о Граде Божием Августина, решающее слово принадлежало женщинам, когда весь город должен был сделать выбор в пользу одного из двух богов-претендентов. Женщины заседали наравне с мужчинами. Так велел первый царь Аттики – Кекроп, полузмея, получеловек. Он установил моногамные отношения. Вместо смешанных союзов, по образу и подобию союзов животных, он учредил супружескую пару – женщины и мужчины. С тех пор каждый ребенок взрослел, зная, кто его отец и мать. Женщины обладали политическими правами. Они ходили на собрания, участвовали в голосовании. Но когда население прогрессивного города собралось, чтобы решить, кто будет городским божеством, Афина или Посейдон, то мужчины и женщины выступили друг против друга, а супружеские пары разделились во мнении. Партия женщин ратовала за кандидатуру Афины, партия же мужчин сплотилась вокруг Посейдона. Кекроп, проводя преобразование в общественной жизни, уже давным-давно ввел правила большинства, а женщины имели перед мужчинами преимущество в один голос. Афина одержала победу, Посейдон потерпел поражение. Первые афиненки выбрали божество женского пола, подобное себе, для того, чтобы вершить первый символический суд в городе-государстве. Может быть, они не знали об учреждениях Афины, утверждавшей, что она девственница без матери, и что рождена она была только одним отцом. Знали ли они, что девственная Афина интересовалась только тем, что не было связано с женским полом и женственностью? Разве могли они себе представить, что появившаяся из головы Зевса Афина, закованная в медные доспехи, горящая воинственной ненавистью, вскоре на другом собрании объявит во всеуслышание, что она, за исключением брачных отношений, полностью подчинена мужчинам, что она хотела бы никогда не иметь дела с женщинами, которые испытывают страсть, занимаются любовью, рожают и воспитывают детей? Или, возможно, афиненки времен Кекропа ошиблись, выбрав Афину. Однако это все не значит, что не существует никакой другой Афины, кроме той, что создана из огня и льда. В Олимпии, расположенной в Элиде, была известна другая Афина. Там она звалась Афиной-матерью, и имя это она получила в таких обстоятельствах. Шла война, город был разрушен. В сражениях погибли лучшие молодые люди. Гражданки Элиды хотели спасти свой город и возродить его. Они обратились к Афине, умоляя ее сделать так, чтобы после ночи, которую они проведут со своими мужьями, у них родились сыновья. Афина выполнила их просьбу, не сказав при этом ни единого слова протеста и не изобразив из себя шокированную девственницу. В знак благодарности она получила святилище, где ее стали называть матерью. Все здесь было вроде бы в порядке вещей. Сначала заняться любовью, потом родить сыновей во имя спасения Родины. Афина здесь выступает как патриотка. Но вот что странно. Согласно той же легенде, место, где гражданки совокуплялись со своими супругами, получило название «удовольствие». Столь велико было наслаждение, испытанное и теми, и другими. Значит, Афина была также неравнодушной к любовным утехам. Может быть, она была более чувственной, чем Гера, которая, как известно, разгневалась на прорицателя Тиресия, знавшего на собственном опыте свойства обоих полов. Он среди смертных, как, впрочем, и среди богов, был единственным, кто периодически менял пол и становился то женщиной, то мужчиной. Однажды Гера задалась вопросом, кто получает большее удовольствие, мужчина или женщина? Ответ мог дать только Тиресий. Тот заявил, что сексуальное наслаждение, испытываемое женщиной, в 9 раз превышает наслаждение мужчины. Так или иначе, самая девственная дева Аттики, став городским божеством, ничего не будет делать для того, чтобы защищать права женщин. Посейдон, рассерженный результатами женского голосования, вскоре попросит Афину упразднить, уничтожить на своей территории эти права. Он пришел в негодование, и для того, чтобы его утихомирить, к женщинам пришлось применить тройное наказание. Впоследствии у них отнимут право голоса. Ни один ребенок не будет носить имя матери. К тому же их самих перестанут называть афиненками. Время Кекропа быстро прошло, и при владычестве девы Афины женщины попали в полное подчинение к мужчинам. Существовали, конечно, и другие способы усмирить гнев Посейдона, начиная с того, каким воспользовалась в Арголиде Гера, подсунув ему одну из Данаид, сыграв на его чувственности. Но Афина – жена-ненавистница. Она не только прямо говорит об этом, но и показывает это всем своим поведением. Она делает исключение только для своих жриц, женщин, целиком и полностью преданных ей. Например, для Проксифеи, если основываться на версии, изложенной Эврипидом в последней четверти V века до нашей эры.